Глава 3. Как действуют благословение и проклятие? Силы, определяющие ход истории, делятся на две категории – видимые и невидимые. Именно взаимодействие этих двух реалий определяет курс истории. Если мы сосредоточим наше внимание на вещах видимых и материальных, то обнаружим, что время от времени происходят события и ситуации, которые мы не можем полностью объяснить или контролировать. К видимым реалиям относятся все естественные объекты и события физического мира. Все мы знакомы с этой реальностью и чувствуем себя как дома в ней, несмотря на то, что часто события не следуют тем курсам, каким нам хотелось бы. Познания многих людей не выходят за пределы этого мира. Но, тем не менее, Библия открывает завесу, за которой находятся другие, невидимые сферы, которые не материальны, а духовны. В этих сферах действуют силы, оказывающие постоянное и определяющее влияние на события, происходящие в видимой сфере. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 17-18 стихе, Павел говорит об этом. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое – временно, а невидимое – вечно». Все, относящееся к видимому миру, временно и непостоянно. Только в невидимом мире мы можем найти истинную и вечную пребывающую реальность. Именно в этом измерении мы найдем те силы, которые в конечном итоге определяют нашу судьбу даже в естественном мире. Павел говорит очень ясно, что успех в жизни зависит от способности понимать и взаимодействовать с тем, что невидимо и духовно. И благословение, и проклятие принадлежат к невидимой духовной реальности. Они являются носителями сверхъестественной духовной силы. Благословение производит хорошие и успешные результаты. Проклятие производит плохие и вредные результаты. И о том и другом очень много говорит Писание. Как уже упоминалось выше, эти два слова упомянуты в Библии более 640 раз. Им обоим присущи два важных свойства. Во-первых, их воздействие редко ограничивается одной личностью. Оно может распространяться на семьи, поколения, общины или целые нации. Во-вторых, после того, как благословение или проклятие начинают действовать, их влияние передается из поколения в поколение до тех пор, пока не произойдет что-то, отменяющее их действие. Целый ряд как благословений, так и проклятий, о которых упомянуто в Библии еще в связи с патриархами, продолжает действовать и по сей день, уже почти 4000 лет. Это второе свойство благословений и проклятий подводит нас к очень важным практическим выводам. Не исключено, что в нашей жизни все еще действуют силы, имеющие источник в предыдущих поколениях. Следовательно, мы можем в своей жизни сталкиваться с периодически повторяющимися ситуациями или манерой поведения, которые невозможно объяснить только исходя из того, что происходило при нашей жизни и в чем участвовали лично мы. Корень происходящего сегодня может простираться далеко в прошлое, даже на тысячи лет. Следующее. Главным средством передачи, приводящим в действие благословения и проклятия, являются слова. Такие слова могут быть сказаны или написаны, или просто произнесены внутри себя. Писание говорит очень много о силе слов. Книга притчи содержит особенно много предостережений о том, как слова могут быть использованы для добра или зла. Вот всего лишь некоторые примеры. Притчи, 12 глава, 8 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Притчи, 11 глава, 9 стих. «Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. Притча 15, глава 4 стих. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Притча 18, глава 21 стих. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Апостол Иаков также много говорит об употреблении слов. Он указывает на то, что язык – небольшой член тела, но его труднее всего держать под контролем. Давайте прочитаем послание Иакова, 3 глава, 5-6, 9-10 стихи. Так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык – огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Иаков использует наглядные образы для выражения потрясающей силы слов и их влияния на людей и ситуации как для добра, так и для зла. Особенно важно то, что он говорит здесь и о благословениях, и о проклятиях, как о словах, которые могут нести в себе почти безграничную силу. Однако не только слова являются каналами, через которые передается духовная сила благословений и проклятий. Есть много самых разных способов, при которых физические объекты могут стать носителями этой силы. В книге «Исход», в 30 главе с 22 по 33 стих, Господь дает Моисею инструкции о приготовлении особого елея помазания, предназначавшегося исключительно для помазания скинии и ее принадлежностей, а также для священников, которые должны были служить в скинии. В книге Левит, в 8 главе, с 1 по 12 стих, мы читаем о том, каким образом этот елей применялся. В стихах с 10 по 12 мы читаем: «И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это, и покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его». Слово «осветить» в этом отрывке Писания означает «отделить для Бога», «сделать святым». Таким образом, елей помазания становился средством передачи благословения святости для скинии и для ее инвентаря, а также для священников, служившим в ней. Позже в истории Израиля оливковое масло использовалось для передачи определенных благословений царям, правящим над народом от имени Бога. Первая книга Царств, 16 глава, 13 стих, описывает случай, как пророк Самуил отделил Давида в Богом призванные цари. «И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Елей, излитый на голову Давида Самуилом, стал тем каналом, через который благословение Святого Духа перешло на его жизнь, чтобы обеспечить его всем необходимым для исполнения обязанностей царя. В Новом Завете физические хлеб и вино, используемые в Господней вечере, также становятся каналами передачи Божьего благословения на участвующих в вечере. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 16 стихе, Павел утверждает следующее: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Для участвующих в вечере с верой хлеб и вино являются каналами передачи благословений Божьих. Павел, в частности, говорит о чаше благословения. Таким образом, чаша передает благословение Нового Завета тем, кто пьет из нее. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что во всей упомянутой выше процедуре нет никакого места для магии. В самих физических объектах, как таковых, нет никаких благословений. Благословения передаются только тем, кто понимает волю Божью, раскрытую в Писании, и потом, благодаря личной вере и послушанию, принимает предложенное Богом через хлеб и вино. Без веры и послушания не может быть никаких благословений. И наоборот, в первом послании Коринфянам, в 11 главе, в 29 стихе, Павел говорит: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Таким образом, принятие физических символов крови и плоти Христа имеет и другую сторону. Вера и послушание получают Божье благословение через хлеб и вино. Неверие и непослушание приносят Божий суд. В обоих случаях именно через физические символы, использованные в вечере Господней, высвобождается духовная сила как для благословения, так и для осуждения. Книга «Числа», 5 глава, с 11 по 31 стих, описывает процедуру, применяемую для выяснения, верна ли была жена своему мужу или нет. При этом должны быть принесены Богу определенные молитвы и жертвы, но главное внимание при этом фокусировалось на чаше с водой, в которую священник бросал щепотку земли с пола скинии и смывал чернила со свитка, на котором было написано проклятие. Затем подозреваемая в измене женщина должна была выпить эту воду. Если она была виновна, то действия написанного проклятия проявлялись в ее физическом теле. «И опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Таково будет наказание за ее грех». В этом случае чаша с водой является каналом передачи проклятия. Однако, если женщина невиновна, то эта вода не причинит ей никакого вреда. Таким образом, Бог подтвердит ее праведность, и муж уже не будет иметь права выдвигать против нее обвинения. Ее невиновность будет оберегать ее от проклятия. В приведенных выше примерах показана одна важная библейская истина. При определенных обстоятельствах и благословение, и проклятие могут передаваться через физические объекты. С другой стороны, если мы переведем наше внимание с Библии на все различные формы лжерелигий и оккультизма, то мы увидим, что фактически нет предела числу физических объектов, которые могут становиться средствами, передающими проклятие. В книге «Исход», в 20 главе, в 4-5 стихе, вторая из 10 заповедей ясно запрещает изготовление любого идола или образа для религиозных целей. И Бог предупреждает, что нарушившие эту заповедь навлекут осуждение не только на себя, но также по меньшей мере на 3 последующих поколения. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня». Достаточно обширная категория предметов подпадает под действие этой заповеди. В моем случае, описанном ранее, вышитые китайские драконы навлекли на меня невидимое проклятие. У меня не было намерения поклоняться им, но тем не менее они представляли собой нечто, являвшееся объектом поклонения на протяжении многих веков. Они открыли доступ в мой дом для всякой нечистой силы языческого поклонения, практиковавшегося на протяжении тысячелетий. Уже позднее, оглядываясь назад, я увидел одно особое влияние, которому способствовали эти драконы. Они были не просто барьером, не дающим мне войти в благословение процветания, но и удерживали меня от понимания того, что существует такое благословение для меня. Только после освобождения от их влияния я смог увидеть своей верой то, что Бог приготовил мне. С тех пор я вижу то же самое влияние в жизни многих людей, находящихся под проклятием. Проклятие не только удерживает людей от принятия благословения, предложенного Богом. Оно удерживает их и от самого осознания того, что перед ними уже лежит это благословение, которое надо принять. Только когда Святой Дух проливает свет Писания в нашу жизнь, мы начинаем понимать, как сильно дьявол обманывал нас.